Часть четвертая. В детской голове плохо укладывалось случившееся. Ведь Надежда Викторовна на прощание пообещала, что все будет хорошо, но Изи снова в детдоме. Значит, воспитательница, единственный человек, которому она так искренне доверяла, жестоко обманула. В маленьком сердечке острой иглой засела боль предательства. И с тех пор девочка больше никому не верила. С каждым днем Изольда все сильнее отдалялась от окружающих. Хронический страх перед очередным страданием оставался ее верным спутником. С малышкой начал работать молодой психолог Елена Васильевна, успевшая, несмотря на возраст, заработать репутацию опытного врача. Изучая Изольду, она пыталась разобраться в причинах странного поведения девочки. Ребенок не имел физических отклонений, но замкнутость вызывала вопросы, касаемые ее психоэмоционального состояния. Шло время. Занятия не давали ожидаемого эффекта. Девочка по-прежнему замыкалась в себе. Ей было почти 7 лет, когда Елена Васильевна на очередной планерке подняла вопрос о переводе нескольких детей в специнтернат. Изи была в их числе. Работа этого учреждения направлена как раз на таких детей. Особенно хорошо там будет Вольской. Очевидно, что девочка страдает социофобией. В моей практике это единственный случай, где за несколько лет работы я так и не смогла адаптировать пациента к обществу. В интернате она сможет общаться с такими же детьми, и, возможно, это повлияет на ее психотип. По крайней мере, я на это надеюсь. Директор детдома, взвесив все «за» и «против», принял решение все-таки перевести трудных малышей. К началу учебного года Изольда попала в интернат для детей с психологическими особенностями. Заведение было закрытого типа, что означало пропускную систему, жесткий режим и серьезные ограничения. Но самое большое испытание для воспитанников – межличностные отношения, которые нередко приводили к серьезным конфликтам. Когда-то воспитательница рассказывала Изольде о дне знаний, и она, держа Надежду Викторовну за руку, мечтала о своей первой в жизни школьной линейке. Но теперь этот светлый праздник казался ей вдвойне грустным и бесцветным, ведь сегодня был ее день рождения. По крайней мере, именно эта дата была проставлена в документах. Когда на самом деле появилась на свет девочка, знала лишь бросившая ее на обочине дороги мать. И никому не было до этого дела. Дети из класса, в который попала Изи, встретили ее не слишком дружелюбно. Большинство проявляло девиантное поведение, характеризующееся грубостью, духом бунтарства и агрессии. Ее не смущало подобное отношение, мало отличающееся от того, как с ней обращались в детском доме. Единственное, что по-настоящему расстроило – так это расставание с любимой куклой. Подгоняемая в день переезда, она по рассеянности забыла свою Вику на кровати. Вернуться девочке не позволили, и всю дорогу до интерната Изольда проплакала. И вот сейчас ей очень не хватало ее лучшей и единственной подруги. Первый учебный день, после нескольких уроков, учительница Светлана Евгеньевна построила детей для похода в столовую. Кормили здесь гораздо лучше, чем в детском доме, и Изольда принялась с удовольствием уплетать свою порцию. Рядом сидела худенькая бледная девочка с рыжими волосами. Она скромно накалывала на вилку макароны ракушки. В этот момент девочка напротив, нагло ухмыльнувшись, схватила котлету из тарелки Изольдиной соседки и откусила кусок. Рыженькая испугалась и не смогла удержать слез. Изольда поиграла желваками, но промолчала. Память разбудила воспоминания о ее собственных душевных терзаниях в детдоме. Там также издевались, отнимая еду, игрушки и одежду в дни поступления гуманитарки. На десерт дети получили по 3 карамельки. Обиженная девочка, ее звали Софья, положила конфеты в кармашек и направилась в класс. Следом за ней подскочила воришка и выбежала из столовой. Учительница отвлеклась на беседу с коллегой и не заметила, что две ученицы, не доев, покинули стол. Изольда все поняла. Хулиганка явно мощнее Сони и, конечно, намеревалась добыть сладкий трофей силой. Влетев в класс, Изи успела схватить занесенный над плачущей Соней кулак. От неожиданности обидчица потеряла равновесие и упала на спину. «Зря ты так новенькая. Я тебе это еще припомню». Она встала и замахнулась на Изольду. Но в это время из коридора донесся стук каблуков учительницы. «Девочки, кто вам разрешил уходить без меня?» Хулиганка Наташа Груздева посмотрела на соперницу и ответила. «Светлана Евгеньевна, мы и не знали, что надо было всех подождать. Больше не будем. Хорошо, на первый раз обойдемся предупреждением». По звонку ученики расселись по местам и начался следующий урок. Все 45 минут задира Груздева косилась на Изольду. На перемене Соня подошла к спасительнице. «Спасибо тебе, не ожидала. «Меня Соня зовут, а тебя?» «Изольда». Протянув руку, девочка тепло улыбнулась. Вот так, за несколько мгновений, Изи одновременно обрела и друга, и врага. Изольда и Софья стали лучшими подругами. Не сразу, конечно, ведь у обеих девочек были явные проблемы в общении со сверстниками. К тому же Груздева не давала им расслабиться, то и дело подстраивая козни. Девчонки с завидной регулярностью обнаруживали в учебниках изрисованные или рваные страницы, не находили ручек, карандашей и ластиков или садились на испачканные стулья. Эти мелкие неприятные пакости еще сильнее сплотили Соню и Изольду в борьбе с вредной одноклассницей. Однажды на перемене Груздева прижала Софью к стенке и по-змеиному прошипела ей в ухо. «Твоя чернушка не всегда будет рядом, ты еще получишь». Изольда вышла из класса в коридор и бросилась к подруге, но обидчица отпустила Соню и ретировалась. «Соня, она опять к тебе лезет?» «Да все нормально, не обращай внимания. Просто у нее нет такой подруги, как ты, вот и задирается». В этот момент Изольда почувствовала острое чувство собственной значимости в жизни Софьи и поняла, что всегда будет помогать беззащитной подруге. Они взялись за руки и пошли проведать престарелого сторожа деда Степана, которого застали в подсобке с кружкой чая в руках. «О, вот и мои внучата пришли!» Щербатой улыбкой встретил старик девочек. Он взял со стола несколько конфет и угостил детей. «Спасибо, дед Степан!» Поблагодарила Изольда и спросила. «Как у тебя дела? Как коленка? Сильно болит?» Сторож не был одинок. Две дочери, трое сыновей и 8 внуков. Но все жили далеко, а потому редко навещали родственника. Поэтому он всегда был рад видеть воспитанниц интерната в своей коморке. «Болит, девчата, но ухожу помаленьку. Как же я без вас буду, если не смогу приходить на работу? Ну бегите, сейчас звонок буду давать». Дед потрепал обеих девочек по волосам и проводил в коридор. Из года в год, бережно храня дружбу, Изольда и Соня росли и вот уже перешли в 8 класс. Конечно, временами случались ссоры, но долгих обид друг на друга в сердцах девочки не держали. Однажды на уроке Софью вызвали в кабинет директора. Изи не понимала, что произошло, ведь подруга, прилежная в учебе и поведении, никогда не давала поводов для наказаний. Сони долго не было, и вернулась она лишь к концу следующей перемены. Когда девочки встретились в коридоре, Изольда бросилась с расспросами. Подружка, сияя от счастья, выпалила на одном дыхании. «Представляешь, меня удочеряют! Я уже видела их, мама такая красивая, а у папы добрые глаза!» Софья обняла Изи, но та была настолько шокирована известием, что смогла лишь выдавить «когда?». «Завтра утром перед уроками они заберут меня. Ты не рада?» На глазах Изольды навернулись слезы. «Конечно, рада, поздравляю. Просто мы с тобой больше не будем дружить и никогда не увидимся». Соня только сейчас поняла, что им придется расстаться. На мгновение опустив взгляд, девочка сказала. «Я и не подумала». «Я знаю, что делать. Надо попросить родителей, чтобы они и тебя удочерили. И тогда мы с тобой станем еще и сестрами». Она радостно захохотала и опять обняла подругу, еще не осознавая наивности своего предложения. Изольда же понимала, что удочерение взрослой девочки уже само по себе чудо, так что о второй в одну семью и говорить нечего. Она знала, что уже давно переросла свой шанс, но не хотела омрачать счастье Сони. Всю ночь подруги не спали. Их кровати стояли рядом, и они проболтали до утра. Груздева, которая спала у окна, несколько раз угрожала позвать старшую, если они не замолчат. Тогда девочки на некоторое время затихали, но как только из постели Наташи начинало доноситься сопение, продолжали секретничать. Ближе к рассвету Софья пообещала: «Я обязательно тебе напишу, когда узнаю свой новый адрес, и постараюсь тебя навещать». «Хорошо, буду ждать». Когда вошла куратор, девочки подошли с просьбой выйти на крыльцо вместе. «Можно нам попрощаться?» Срывающимся на слезы голосом спросила Изольда. Строгая женщина неохотно кивнула. «Хорошо, только быстро. Нечего сопли разводить, как в детском саду». Выйдя на крыльцо, Соня подбежала к идущему в учебный корпус сторожу. «Дед Степан, меня удочерили. Еду домой с родителями». «Вот и славно, моя золотая. Расти, большая и здоровенькая. Слушайся старших». Старик по-отечески поцеловал девочку в щеку и смахнул скупую слезу. На крыльце подруги снова крепко обнялись. Изольда напомнила, что с нетерпением будет ждать письма. Соня кивнула, улыбнулась и, подхватив свои вещи, спустилась по ступеням. Изи наблюдала, как удочеренная подруга садится в машину к новой маме с папой и понимала, что так, как они смотрят на Софью, на Изольду никто никогда смотреть не будет. Изольда была разбита. Ее хрупкий внутренний мир разлетелся на миллиарды осколков, которые собрать уже невозможно. Она опять осталась одна. Девочка вернулась в корпус для подготовки к новому учебному дню, но там для нее затевался весьма неприятный сюрприз. Груздева в сопровождении нескольких одноклассниц поджидала Изи с явно плохими намерениями. «Ну что, чернуха, я же тебе обещала, что ты еще получишь. Жалко, что твоя бедная рыжая овечка свалила. Ну ладно, ее порция достанется тебе. Дина, дверь!» Высокая грузная деваха с наглой физиономией подошла к дверному проему и заблокировала своей широкой спиной выход из комнаты. Изольда увидела в налитых кровью глазах Груздевой накопившуюся за годы ненависть и поняла – расплаты не избежать. Хулиганка с двумя приспешницами бросилась на Изи. Хаотичные удары приходились по лицу, голове, почкам, спине и в ребра. Девочка сначала пыталась дать отпор, но силы были слишком неравные, и поэтому спустя несколько минут Изольда просто поджала колени к подбородку и спрятала лицо. Она закрывала руками голову, но Груздева заламывала ей пальцы и таскала за волосы. Вышибала в дверях, напомнила о времени, и апофеозом избиения стал удар головой о железную спинку кровати. Изи потеряла сознание, а обидчицы схватили учебники и выбежали в коридор. Во время переклички учительница поинтересовалась у учащихся. «Ребята, а где Вольская?» Никто не ответил. И лишь когда Груздева нервно заерзала на стуле, одна из девочек все-таки предположила. «Сегодня Васильцову дочеряют, наверное, прощаются». Учительница написала на доске тему урока, назвала номер параграфа для самостоятельного изучения и вышла из класса. Женщина спустилась на первый этаж к сторожу. «Степан Ильич, добрый день. Вы сегодня Вольскую не видели?» «А как же, видал. Она с Сонечкой попрощалась и вернулась в жилой корпус. Я как раз мимо шел». «А сюда она заходила?» «Нет, не было еще», – озадаченно сказал старик. «Случилось чего, Зоя Николаевна?» Учительница успокоила сторожа и вышла на крыльцо. Прохладный сентябрь в этом году теплом не баловал, но педагог не стала возвращаться за пальто, почувствовав неладное. Женщина нашла Изольду на полу комнаты без сознания. От увиденного Зоя Николаевна впала в ступор, не зная, что делать. Конечно, нужно было срочно вызвать скорую, но тогда девочку госпитализируют в больницу, и огласки прецедента не избежать. А слава их интерната была и так не самая добрая. Побоявшись гнева заведующей, которую ученики за спиной прозвали «Красной королевой» или «Кровавой ведьмой», учительница первой позвонила все-таки директрисе, сестра которой работала главврачом в детской больнице. Изольду на частной машине доставили в медицинское учреждение. Родственница завинтерната лично занялась лечением девочки, чтобы появление новой пациентки не вызвало лишних вопросов у персонала. У Изи диагностировали сотрясение мозга, перелом ребра и множество ссадин. На девочку было жалко смотреть, но она довольно быстро шла на поправку. На пятый день пребывания в больнице Изольда услышала стук в дверь своей палаты. Это удивило девочку, ведь ее посещала только главврач, у которой не было необходимости стучаться. Дверь со скрипом приоткрылась, и в проеме показалась кудрявая рыжая голова. «Соня! Сонька, это правда ты?» В палату вспорхнула лучшая подруга Изи. «Привет! Не ожидала?» Превозмогая боль в ребрах, девочка бросилась в объятия гостей. В палату вошли родители Сони и с сочувствием поздоровались с Изольдой. «Как вы меня нашли? Меня никто не проведывает». «Дед Степан шепнул по секрету. А здесь мы припугнули охранника, что если не пропустят, папа жалобу напишет куда надо». Изольда не верила своему счастью и даже забыла, что произошло в интернате. Но Сонины расспросы заставили поведать о зверском избиении. «Изи, это ужасно! Как она достала это Груздева!» «Да ничего, разберемся». Они болтали так часа два. Им совсем не хотелось расставаться. Все, казалось, было как раньше. Но Сонин папа посмотрел на часы и поторопил дочь, сославшись на необходимость ехать по делам. Девочки крепко обнялись, а мама Сони вручила Изольде большой пакет. «Вот тут тебе фруктики, кушай, выздоравливай». Она поблагодарила женщину за гостинцы и попрощалась. Когда их машина отъехала, Изольда еще долго смотрела в окно. Опять скучные больничные будни. Время снова остановилось. Так прошло еще полторы недели. Изи наконец-то выписали, хотя возвращаться на поле боя ей не хотелось, несмотря на хорошее самочувствие. Исцелилось только тело, очередную душевную травму врачевать было некому. Вернувшись в интернат, Изольда обнаружила, что Груздеву с прихвостнями не постигла даже малейшая кара. Их вина, как выяснилось по записи с камер, была полностью доказана, но Красная Королева не потрудилась наказать виновных. Тогда Изи после уроков спустилась на первый этаж и без стука влетела в кабинет директора. Перед ней сидела молодая, ухоженная, властная женщина с остальным взглядом. «Чего тебе, Вольская?» «Как это понимать, Анастасия Сергеевна? Почему Груздева опять нос задирает? Она так и будет меня доставать!» «Вольская, что за тон? Это ваши с Груздевой проблемы! Если не находите общий язык, то это ваши же трудности, а мне своих хватает. Скажи спасибо, что жива осталась, и что я вовремя определила тебя в хорошую больницу. Все, мне некогда, проваливай». Изольда хотела что-то возразить, но директриса крикнула «Пошла вон!» и указала на маникюренным длинным ногтем на выход. Изольда, гордо подняв голову, вышла из кабинета и, что было сил, хлопнула дверью. «Ну ладно, буду решать сама свои проблемы. Только потом не обижайтесь, Анастасия Сергеевна».